Глава 57. «Смотрите, на первой полосе вестника!» ворвалась в комнату Кэтрин, у которой я гостила вот уже второй день, так как один из советников Его Величества настоятельно рекомендовал мне не покидать Грейтаун и дождаться торжественного вручения кулона, положенного послу. И хоть я и рвалась поскорее вернуться к сыну, отказать Его Величеству не посмела. «Что?» — уточнила, с недоумением пробежав взглядом по небольшим статьям свежей прессы, не понимая, что могло так взбудоражить подругу. «Не выступление же кастилианской оперной певицы и не предстоящее празднование святого Игона. Вот, герцог Крейг Брикман, один из самых богатых и завидных холостяков Вердании, сегодня ночью выпал из окна своего поместья и свернул себе шею». «Хм...» кашлянула, покосившись на ничуть не удивившегося Ская, на довольно улыбающегося Кипа, и пробормотала. «Мне его совсем не жаль». «Как по мне, он еще легко отделался после всего, что он сделал», фыркнула подруга, присаживаясь рядом со мной на диван. «Будь моя воля, он бы умер мучительной смертью». «Ты добрая», — со смехом произнесла, мысленно согласившись с девушкой. Но, решив не развивать и дальше разговор о Крейге, поспешила перевести тему беседы. «Скай пригласил нас в ресторан. Говорит, что о нем мало кто знает, там отличная кухня и немного людей, только свои». «Я с удовольствием поеду, сегодняшний день просто кошмарный», поддержала предложение Кэтрин, рывком поднимаясь. «Форма одежды парадная или можем обойтись удобным нарядом?» «Как вам будет угодно, мадемуазель», ответил Скай, встав с кресла и галантно подал мне руку, помогая встать. «Там знать появляться не любит». «Оу, это место и правда чудесное», — подыграла ему Кэтрин, устремившись к секретеру, на котором лежала ее сумочка и шляпка. Я же, воспользовавшись тем, что девушка нас не слышит, прошептала: «Выпал из окна?» «Я никогда не оставляю в живых тех, кто угрожает моей семье. Он стал слишком опасен». «Хм...» — на миг растерялась, не ожидая такой откровенности. Но было бы странно услышать от Ская иной ответ. «Я готова», — громко объявила Кэтрин, своими словами невольно прекращая нашу беседу. И сейчас же мы, не сговариваясь, устремились к выходу, а через полчаса катились на новеньком автомобиле по главной улице Грейтауна в направлении квартала Нижнего Уадгард. Маленькое, но уютное помещение скорее больше напоминало уличную кофейню и было практически пустым. За единственным занятым столиком в дальнем углу зала сидел к спиной к выходу широкоплечий мужчина и на наше шумное появление никак не отреагировал. Но каково было мое удивление, когда Скай направился именно к его столику, взглядом показав нам, чтобы мы следовали за ним. «Вы задержались», — раздался знакомый насмешливый голос. И из-за стола поднялся мсье Николас Эддингтон собственной персоной. При виде меня его лицо тотчас озарила чарующая улыбка, а Кэтрин достался взгляд полный восхищения. «Мадемуазель Кэтрин, позвольте вам представить, мой друг Николас Эддингтон. Рад знакомству, мадемуазель. Делия, я счастлив тебя видеть». «Добрый день, Николас», — поприветствовала мужчину, не зная, как к нему относиться после того, как я увидела его разговаривающим с покойником, и бросила украдкой взгляд на Кипа, который тоже был не менее меня удивлен неожиданной встречей. «Мадемуазель Кэтрин, часть этого здания возведена древними гелтами. Мой друг, хозяин этого заведения, сохранил наскальные рисунки на одной из его стен. Разрешите вам их показать?» — вдруг проговорил Скай. Кэтрин тут же перевела растерянный взгляд на меня и, получив в ответ мой согласный кивок, неопределенно пожав плечами, последовала за Скаем. За ними вдогонку, ободряюще мне улыбнувшись, отправился Кип. Не сразу, но я догадалась о намерениях Ская оставить нас наедине с его другом и обсудить возникшее между нами недопонимание. Поэтому я вопрошающе посмотрела на Николаса, ожидая, что он мне скажет. «Значит, я не ошибся. И ты действительно видела меня с Алексом», — с грустной усмешкой произнес мужчина, взмахом руки приглашая меня присесть за стол. «С чего вы так решили?» «Твой взгляд, Дель, он изменился. Там, в Акибалане, ты по-другому смотрела на меня. — ответил Николас и, шумно выдохнув, проговорил. — Я остался прежним, Дель, и всегда был с тобой откровенен. — Всегда? — Во всем, что касалось моих чувств к тебе, — уточнил мужчина, криво улыбнувшись. — Алекса я встретил в Грейтауне случайно, проводил до гостиницы, завязал с ним разговор и предложил сделку. Мне надо было увести его подальше от людей и схватить. Мы договорились с ним встретиться в том доме, но люди Крейга опередили меня, как, впрочем, и Кипа. Та записка, Дель, она предназначалась мне. «Подарок», — глухим голосом произнесла, невольно содрогнувшись, вспомнив о голове Алекса. «Да». «В гостинице все выглядело подозрительно». «Знаю, поэтому вранье, присматривая за тобой, я решил не попадаться тебе на глаза, а после все объяснить». «Спасибо. Мне это было необходимо. Тяжело терять друзей», — с ласковой улыбкой промолвила, бросив ищущий взгляд в ту сторону, куда ушли Скай, Кип и Кэтрин. «Только друг?» «Николас, я ни разу не давала тебе повода думать иначе». «Да, ты тоже всегда была честна со мной», — проговорил мужчина и, неожиданно озорно мне подмигнув, преувеличенно веселым голосом заявил. «Когда-нибудь тебе надоест, Скай, и ты вспомнишь обо мне. А пока в мире полно красоток, которым требуется крепкое и надежное плечо». «Ты неисправим», — рассмеялась я, не выдержав напора очарования Николаса и ощутив, что настороженность к этому человеку медленно отступает. Спустя минуту, как только закончился наш странный разговор, в зал вернулись Скай, Кэтрин и Кип. А еще через минуту наш большой стол был заставлен мисками и тарелками с необычайно вкусной, сытной едой. Мы пробыли в семейном ресторанчике с красивым названием «На вершине» больше 2 часов. Хозяин этого уютного заведения, по-видимому, решил нас откормить, и опустевшие тарелки сейчас же менялись на полные, с новыми, ароматными и аппетитными блюдами. Несколько раз я и Кэтрин сбегали из-за стола, прячась в дамской комнате, иначе пуговки и замки на наших юбках не выдержали бы такого варварского к ним отношения. В первую же вылазку Кэтрин потребовала объяснения, почему Скай оставил меня наедине с подозрительным мужчиной. Пришлось рассказать подруге о Николасе и нашем знакомстве, упустив детали с отрезанной головой. После плотного ужина мы еще около 3 часов катались по ночному городу, и, как выяснилось, с такими экскурсоводами, как Скай и Николас, это делать гораздо интересней. Мужчины показывали нам такие местечки, о которых, если целенаправленно не залезть в розовые колючие кусты, никто не узнает. А вернувшись в особняк Кэтрин, мы долго прощались со Скаем в холле ее дома, мечтая поскорее вернуться в свой. «Он тебя любит», — произнесла подруга за завтраком, который наступил у нас ближе к полудню. «Я видела, как Скай на тебя смотрит. Мой муж на меня так никогда не смотрел». «Расскажешь?» «Позже, пока мне не просто вспоминать о нем», — грустно улыбнулась Кэтрин, со смехом проговорив. «Знаешь, я нахожу в одиночестве некую прелесть. Никто не достает, не раздражает. И не нужно согласовывать ни с кем свои планы на день и более», — подхватила я, пока еще с трудом представляя совместную жизнь со Скаем. «Мы оба со сложными характерами. Я не терплю, чтобы мне указывали. Скай не выносит, когда лезут в его дела. Что из нашего союза выйдет, покажет только время». «Вот ты меня понимаешь». «Эмон?» — не договорила Кэтрин, обратившись к вошедшему в столовую дворецкому. «Госпожа, к мадам Дели Рейн прибыл посыльный». «Пусть заходит», — распорядилась девушка, тотчас мне пояснив. «Это, наверное, приглашение от его величества». «Да, от него», — спустя минуту проговорила, прочитав приглашение на официальный прием по случаю моего назначения. «Король не стал затягивать. Меня ждут через 2 часа во дворце». Я не знаю, как это обычно происходит, но мне кажется, должно все быть по-другому», — задумчиво протянула Кэтрин, зло бросив. «Выглядит так, как будто он не хочет, чтобы об этом узнали». «Глупо. Придворные слышали его слова и быстро разнесут слухи», — равнодушно пожала плечами, сама не особо желая, чтобы обо мне судачили. Как и предрекала Кэтрин, мое назначение на должность посла в Акибалане было очень скромным. Кроме двух престарелых советников, самого короля, ее величества и меня в зале никого не было. Повторив за седым, с обрюзгшим лицом советником слова клятвы, я склонила голову, чтобы его величество повесил на мою шею кулон размером чуть меньше, чем у послов Кастелии. И это, признаться, меня порадовало. Он же сухо поздравил меня с назначением, не забыв сообщить о казни в случае предательства, и поспешил покинуть зал. Советники, тоже буркнув себе под нос «поздравляю», двинулись за ним следом. Только ее величество чуть задержалось, окинув меня цепким и задумчивым взглядом. «Мадам Делия», — едва слышно заговорила королева, ее лицо, казалось, было высечено из камня, ни один мускул не дрогнул, а взгляд был устремлен поверх моей головы. «Ваши слова об Экибалане, их племенах, ожерелье — это самые ценные подарки для меня. Ваше Величество, я рада, что смогла вам угодить». «Поздравляю вас, мадам Делия, с такой почетной должностью!» Неожиданно повысив тон голоса, произнесла ее величество, в этот раз глядя мне прямо в глаза. И больше ни слова не сказав, покинула зал, оставляя меня в нем одну. Но в одиночестве я пробыла недолго. Уже через минуту размашистым шагом вошел Скай, и вскоре мы покинули дворец. А через 2 часа... Душевно попрощавшись с Кэтрин и получив от девушки обещание приехать в Ранье в ближайшее время, мы выехали из Грейтауна. Дель, я все хотел спросить у тебя, а чей был третий отпечаток на договоре с Феррахой? Я же не был на тех переговорах с главой племени Аджуго». «Кип поставил», — ответила, лукаво подмигнув довольно улыбающемуся другу.